Я вздохнула с облегчением, пристроила мальчиков. Я думала было отправить Рекса с Томом, но они друг друга недолюбливали еще с первого дня знакомства. Начались и закончились экзамены. В последний день большой зал привычно украсился флагами Слизерина. Слакхорн получил кубок школы и сиял собственным светом. В сопровождении Авроров мы добрались до Лондона. Бармен встретил нас на вокзале. С ним рядом стояли две красивые женщины. Я сразу поняла, что это матери Тони и Абраксаса. Миссис Малфой держалась очень прямо и обладала утонченной красотой. Мама Долохова была хрупкой шатенкой с выразительными глазами. Ее портили скорбные складки у рта и короткий ежик на голове, прикрытый беретом, но даже эти детали не могли скрыть ее потрясающе правильных черт. Их лица преобразились и расцвели, когда дети бросились к ним. Они улыбались и тискали своих сыновей, а мы вежливо поздоровались с барменом и ждали чуть поодаль. Наконец они обратили на нас внимание, поздоровались с Томом и познакомились со мной. Аманда и Мария, у них были такие же красивые имена, как и певучие голоса. Мария Долохова забрала Тони и Абраксаса, а Аманда Малфой отправилась с нами в маленький городок Бернли, где теперь находился наш приют. Новое здание приюта выглядело гораздо лучше прежнего. У главного входа стояли каменные львы, скалящиеся на посетителей. Перед домом был разбит большой парк. По дороге я видела множество детей, копошившихся в земле. Все были деловиты и собраны. Миссис Коул нас ожидала. Она стояла у лестницы и нетерпеливо посматривала на часы. Директриса приветливо поздоровалась с Томом и удивленно покосилась на Аманду. Миссис Малфой была решительной женщиной и сходу предложила забрать Тома на все лето. Она продемонстрировала директрисе какие-то бумаги. Миссис Коул легко согласилась и отдала Тому карточки на 7 недель, даже добавила карточки на приобретение одежды. Мы с Томом коротко простились, он заглядывал мне в глаза и клялся забрать меня при первой возможности. Я снова перекрестила его и поцеловала в лоб, попросив беречь себя. Аманда наморщила лоб и удивленно переводила взгляд с меня на Тома, а он обнял меня до хруста и пообещал прислать письмо. Так я осталась совсем одна. Долго горевать мне не дали. Поскольку мне уже исполнилось 14, миссис Коул определила меня на молочную ферму в помощники. Мои робкие писки о спицах и пряже были категорически прерваны. На ферму, это нужно приюту, точка. Я смирилась и пошла переодеваться в новую форму. Хотя бы форма мне шла. Рубашка и бриджи для верховой езды цвета хаки, темно-зеленый шерстяной пуловер и коричневые прочные сапоги. Головной убор также имелся. Военизированная фуражка с козырьком того же цвета хаки. Даже коричневый кожаный ремень выдали, мне пришлось проделать в нем новую дырку. В таком виде я спустилась в холл и немедленно попала в цепкие руки мисс Кирк из женской сельскохозяйственной армии, сокращенно ШСА. Она оказалась компетентной и трудолюбивой, мы быстро нашли общий язык. Фермер был молодым жизнерадостным парнем с одной рукой, списанным из армии подчистую. Его звали Роберт Смит. Он трогательно заглядывался на дамочку из ШСА и тихонько вздыхал. Все втроем мы пахали от зари до поздней ночи. Даже жаловаться было невозможно, моя нагрузка была точно такой же, как у владельца и его помощницы. Зато молока я пила вдоволь, еще и в приют таскала. Хоть я и рыдала, но освоила верховую езду. Каждый вечер я гоняла лошадку до приюта и обратно, отвозя свежее молоко детям. Воспоминания о довольных мордашках малышей с молочными усиками согревали меня холодными ночами, проведенными на сеновале в сарае. Мисс Кирк спала рядом, кутаясь в куцые одеяла. Пожалуй, я устроилась даже лучше нее. У меня была старая, бывшая парадная, мантия Тома с еще действующими чарами крепости и яркости. 2 года назад мы выбрали хорошую шерсть, мое тело отдыхало после жесткого колючего, хотя и теплого пуловера. Зато я много времени проводила на свежем воздухе. Я стерла руки в кровь, выгребая лопатой навоз, но меня снова выручила заживляющая мазь из запасов госпожи Хелси. Травмы от неловкой верховой езды тоже отлично поддавались лечению зельями. Аптечка Слакхарна очень выручала меня этим летом. Письма от Тома я перечитывала несколько раз, умная сипуха выбирала моменты, чтобы я забирала послания незаметно. Он писал, что они с ребятами ставят селки на птиц и учатся стрелять из арбалетов, что косят и сушат траву, набивая матрас для меня. Рукой Тони было написано: «Потерпи, всего полматраса осталось». Я в ответ писала, что пью молока вдоволь и много дышу свежим воздухом, езжу на лошади и живу неплохо, немного скучаю. На самом деле я тосковала отчаянно, но стискивала зубы и запрещала себе торопить дни. Это лето очень отличалось от предыдущего, бомбежек не было вообще. Странная клетка в домике фермера очень меня удивляла, пока не разъяснили, что это так называемое бомбоубежище Моррисона, названное по имени Герберта Моррисона, действующего министра внутренних дел. Около приюта в саду я увидела бомбоубежище другого типа, странные арочные конструкции из гофрированного металла, названные бомбоубежищами Андерсона. На крышах этих убежищ была насыпана земля, на ней даже росли какие-то вершки-корешки. Одно хорошо, я близко не подходила к растениям. Карточки все еще были в ходу, появились карточки на одежду. Поощрялось стремление к минимализму, с женских нарядов полностью исчезли плиссировка и декоративные детали, на мужских костюмах было всего по 3 пуговицы и 2 кармана. Обычной картиной стало наличие заплаток и обилие вязаных вещей. Все таскали с собой маски противогазы на шнурке, для детей младше 16 это было обязательным, взрослые были более свободны в этом отношении. Ночная светомаскировка строго соблюдалась, хотя налетов практически не было. Уже началось вторжение в СССР, Гитлер бросил все силы на борьбу с советами. По вечерам мы втроем слушали радио, причем не только официальную станцию BBC, но и нацистскую волну. Дело в том, что информационные сообщения о важных новостях обычно отражали реальные факты, были вполне точными и часто успевали выходить в эфир раньше сообщения официальной радиостанции BBC о тех же военных событиях. Пропагандистские комментарии были злобно талантливы и имели целью деморализовать боевой дух англичан, особенно старался так называемый лорд Гав-Гав. Ирландец американского происхождения вещал ярко и образно, но британцы не воспринимали его всерьез. Я удивлялась особенностям британского характера и отмечала, что ирония помогает людям выживать. Над городом висели странные аэростаты, множество военных занимались разнообразными таинственными делами. Неподалеку от городка построили целый фальшивый промышленный комплекс с целью дезинформировать фашистов. Его охраняли с утра до вечера, ночью хаотически включали свет, чтобы с воздуха было похоже на достойную цель. Особого эффекта сооружение не имело, самолеты немцев практически не появлялись, и это хорошо. Меня заставили прослушать и расписаться за занятия по самообороне. Темы были нужными, хотя я выучила почти все это на практике предыдущим летом. Например, тема маскировка ваших окон и использование противогаза, большое спасибо, светомаскировку я освоила в пустом здании приюта на пару с пьяным сторожем. Или противопожарные меры в военное время я выучила в горящих кварталах из стенда, когда носилась с ведрами и пустыми носилками. Поведение во время налета вообще вызвало у меня истерический хохот, мисс Кирк нахмурилась было, но я поделилась с ней практическими навыками ночевок в метро, она даже извинилась. Я почти привыкла и даже стала меньше уставать, как за мной пришел Том. Он появился ранним утром, красивый и веселый. Он подошел ко мне, сверкая белозубой улыбкой, и счастливо выдохнул. «Я вернулся, Хел, я пришел за тобой», протянув ко мне руку, он добавил. «Вместе навсегда», я тихонько шепнула, «до самого конца, Том», и попала в крепкие родные объятия. Глава 9. С фермы я уезжала с искренним сожалением. До школы оставалось 2 недели, мне действительно нужно было приготовить домашние задания и купить новые учебники. Фермер сетовал, что я еще школьница, он бы с удовольствием оставил меня у себя до конца войны. Разумеется, у меня были совершенно другие планы. Миссис Коул безропотно выдала мне продуктовые карточки и отпустила до следующего лета. Том постоянно торчал рядом, он совершенно очаровал мисс Кирк, она белозубо ему улыбалась и даже кокетничала. Фермер Роберт был рад, когда мы убрались с его земли и от его девушки. Аманда Малфой попросила нас ухватиться за неприметную деревяшку и активировала порт-ключ. Поместье Малфоев было огромным и неухоженным. Лес нахально подобрался буквально к самому замку и вдовьему домику. Остатки дорожек и полуразрушенные беседки намекали, что когда-то тут был разбит неплохой парк, но сейчас от него ничего не осталось. За 1,5 месяца мальчишки проделали большую работу, они расчистили площадку и построили забор из камней вокруг небольшого домика с черепичной крышей и трубой. Камни держались крепко и надежно, прохода не было в принципе. Использовался тот же принцип, что и при входе на косую аллею. Постучать в правильное место и пройти, только и всего. Я вертела головой во все стороны, Абраксас устроил мне экскурсию, как радушный хозяин. Тони подстрелил какую-то птицу, так что в честь моего прибытия они решили устроить пир. Развалины замка выглядели величественно, но вызывали чувство сожаления. Жить там было невозможно. Я поинтересовалась, сколько будет стоить восстановить замок. Малфой замотал головой. Дешевле новый построить. Я считал, примерно 1000 галлеонов уйдет. Тут же надо сначала все камни убрать, потом с нуля дом строить. Парк приводить в порядок тоже заново. Я поежилась, это была непомерная сумма. Увидев мою реакцию, Абраксас рассмеялся. Ты еще увидишь новое поместье Малфоев. Большой белый дом с колоннами, в колониальном стиле. 3 этажа, прислуга. Подумываю набрать индийцев, домовики пусть в кухне сидят. Здесь устрою фонтан, а в загоне будут гулять белые павлины. Я распоряжусь посыпать дорожки белым, мелко раскрошенным камнем, а площадку аппарации я сделаю в таком живописном месте, чтобы гости давились от зависти. Статуи закажу в Париже, там есть один скульптор, он большой забавник. Весь римский пантеон предается страсти друг с другом, смотрится просто феерически. Я создам лабиринт, а в его сердце размещу сад скульптур для взрослых. А еще, Том подошел тихо и обнял меня за плечи. Абраша нашел свободные уши. Ты впечатлилась грядущими переменами? Он легко засмеялся и повел нас обратно. Миссис Малфой велела звать вас к столу. Мы дружно пообедали запеченной уткой с яблоками и картофельным пюре. Хлеба на столе не было, но чай мы пили с сахаром. Лепешки из муки были пресными и подгоревшими. Зато все было подано на великолепных тарелках и пользовались мы уймой правильных приборов. В общем, ужином я занималась сама. Достала гречку из своей безразмерной сумки. Нашлось применение для литровой бутылки молока, привезенной с фермы. Мария Долохова смущенно благодарила. Аманда Малфой с удовольствием выискивала сдобные сухарики. Я щедро подарила запасенные в школе сухари. Пришлось аккуратно выяснить, что документы у женщин имелись, но продуктовых карточек не было. Они были зарегистрированы и приписаны к ближайшей деревне. Я решила сходить туда на следующее утро. Из транспорта имелись только 3 метлы. Дом мне понравился. Одноэтажный и уютный, он включал в себя несколько помещений. Большая кухня с печкой, гостиная, совмещенная со столовой, и 2 спальни. Имелся довольно большой сухой подвал с кладовой, комнатой-морозильником и пустой комнатой непонятного назначения. В гостиной большую часть пространства занимал роскошный камин, перед которым вальяжно раскинулись 2 кресла и журнальный столик, за ними стоял крепкий дубовый стол с 2 скамьями, в углу находился шкаф с посудой. Над камином висела картина, изображающая пасторальный пейзаж с овцами и пастухом. В спальню женщин я не заходила, а у мальчишек полкомнаты занимала 2-спальная кровать, остаток места делили между собой сундуки и платяной шкаф. Для меня спальное место выделили в столовой. Вечером скамьи сдвинули и вплотную прижали к стене, на них выложили матрас из соломы, сверху бросили одеяло и подушку. Мою маленькую спальню отделили занавеской из старой простыни. Вечером мы долго сидели в столовой и играли в карты, пили чай с сухариками, а мальчишки живописали свои приключения. Я выбрала момент и проинспектировала кухню. Печальное зрелище. Корзина картошки, пара кочанов капусты и примерно 1 килограмм сахара песка. Больше запасов я не нашла. Тони пробрался за мной и показал мне еще мешочек с 2 горстями муки и соль в баночке. Я придирчиво расспросила его и обнаружила, что обе дамы привыкли пользоваться услугами домовых эльфов и хозяйничали из рук вон плохо. Прояснилась и ситуация с деньгами. У Долоховых денег особо не было, а вот с капиталами Малфоев случилась неприятность. Ключ от ячейки в магическом банке покоился на дне пролива, его потеряли в процессе переезда. Счастье еще, что сами уцелели. Это не было бы проблемой, если бы Аманда Малфой не загремела в Мунго от пережитых злоключений. 3 месяца она отказывалась говорить и двигаться, пришлось прибегать к профессиональной помощи колдомедиков. На дорогие лекарства и пребывание в клинике ушли все скромные сбережения Марии. К сожалению, у магов существует закон, по которому человек, находившийся на излечении в психиатрической лечебнице, считается недееспособным в течение 1/2 минимум. Только после официального заключения медиков гоблины выдадут дубликат ключа, или после совершеннолетия Абраксаса, что вообще неприемлемо, целых 3 года ждать. Сама психиатрическая экспертиза тоже стоила непомерно дорого, но благодаря сундуку, найденному Томом, перестала быть недоступной. Галлеоны отложили, оставшуюся сумму распределили до октября, дата вероятной экспертизы, и жили в ожидании грядущих перемен. Благодаря Тентакуле, в моей заначке было 3 галлеона, которые я еще весной поменяла на фунты по курсу 1:4 на факультетской толкучке. Зажав фунты в кармане, На следующее утро я взяла с собой Марию Долохову и полетела в ближайшую деревню. С нами напросился Том на своей суперметле. Летать я не люблю, но выбирать было не из чего. Деревня была большой и ухоженной, только один дом был разрушен, и то жители успели спрятаться. К счастью, жертв не было. Я выяснила адрес местной администрации и пошла знакомиться. Да уж, без меня бы они не справились. Староста оказался жуликоватым типом, но под некоторым давлением продуктовые карточки на 4 человек отдал. В магазине я прибегла к помощи Тома. Он уговорил лавочника отоварить нам карточки сардельками и растительным маслом. Удалось купить зеленой шерстяной ткани, тоже по карточкам. Она была грубовата, но на 2 плаща должно хватить. Остро встала необходимость в швейной машинке, но тут мне повезло. Я случайно услышал разговор 2 кумушек в продуктовой лавке. Милой пожилой женщине остро нужна была посуда для приданого дочери, а в домике посудой было забито аж 2 шкафа, в столовой и на кухне. Я выяснила, что она готова дать мне машинку и нитки на 2 недели в обмен на 2 изящные чайные пары. Аманда лично выбрала чашки и блюдца. Она была так ошарашена свалившимся на нее пищевым богатством, что отдала бы мне все тарелки, если бы я попросила. Таким образом, я забрала на весь остаток каникул отличную ручную швейную машинку Зингер в единоличное пользование. За покупками я отправила мальчишек с Марией и Амандой. Нехотя я отдала тому последний галлеон из заначки и наказала накормить мам мороженым у Фортескью. Хотелось их как-то порадовать и отблагодарить за гостеприимство. Абраксас тоже получил от меня задание обменять галлеоны, отложенные на сентябрь, на макгловские фунты, а на октябрьские деньги купить дефицитные в обычном мире крупы и сахар. Мне казалось, что в доме самая старшая, я. Аманда прекрасно возилась в огороде и разбила целую клумбу красивых роз. Мария виртуозно убирала в доме палочкой и стирала белье с привлечением магии, но готовить они не умели от слова вообще. Торговаться они тоже считали ниже своего достоинства и покупали все продукты в магическом мире по несуразным ценам. Если бы не мы с Томом, староста бы радостно отоваривал их карточки, как в последние полгода. Так что я отрабатывала свое пребывание в гостях на 100%. Зато Мария отлично стреляла из арбалета и охотилась на мелкую живность в поместье. Макглы на территорию не заходили, вражеские самолеты пролетали мимо. Бомбить пустырь им не приходило в голову, земля Малфаев была надежно скрыта. Том грамотно потратил наши деньги, мальчишки притащили потрепанные учебники, мантии и большой рулон подходящего материала. Я жалела, что в сутках всего 24 часа и пила тонизирующее зелье литрами. Аманда была прекрасным зельеваром, Мария имела специализацию по боевой магии. Она натаскивала мальчишек все лето, отследить использование магии в поместье никто даже не пытался. В министерстве знали, что там проживают 2 ведьмы, так что вопросов не было в принципе. К сожалению, у меня не было времени, но Тони обещал заниматься со мной во время учебного года. Я шила и строчила, как заведенная. Я сшила 3 парадные мантии для мальчишек, 2 теплых плаща для мам, а 30 августа поняла, что осталось без школьной формы. Аманда Малфай молча вывернула баночку с галлеонами на «вдруг не получится», ноябрь я парировала со мной на косую аллею. Хватило только на 1 комплект формы, но зато я первый раз в жизни получила новые вещи. Я никогда не получала более дорогого подарка. Мне было неудобно, но как же я выглядела? У миссис Малфай был отменный вкус. Неожиданно мои недостатки превратились в достоинство. Красавицей я не стала, но выглядела гораздо лучше. По-особому присборенная форменная юбка сымитировала наличие бедер, подчеркнув при этом тонкую талию. Первый в моей жизни бюстгальтер обозначил грудь, а высокие ботинки на шнуровке привлекли внимание к стройным лодыжкам. Она заставила меня распустить волосы, хмыкнула и купила набор крупных шпилек. Миссис Малфай самолично пышно взбила мне волосы и заколола их высоко на макушке. Гребень она отдала мне и приказала использовать его только на занятиях или под головным убором. Даже обычную рабочую мантию она выбрала какого-то особенного оттенка. Мое лицо теперь казалось не желтым, как обычно, а благородно бледным. Аманда довольно покрутила меня со всех сторон и прокомментировала: 100%, в тебе блэковская кровь. Даже хорошо, что они отсекли твою бабку от рода. Их фирменное безумие тебе даром не нужно. Пошли, удивим твоего парня. Я очень удивилась. Вы ошибаетесь, Аманда. Мы, друзья с вашим сыном. Миссис Малфай отмахнулась. Я не про Абраксаса говорю. Знаю, что вы с ним дружите. Я про Тома. Пока тебя тут не было, он только о тебе и говорил. Хелена бы сделала так, Жаль, Хелена не видит. Как там Хелена? Хелене бы понравилось. Ты не заметила, как он тебя постоянно провожает глазами? А насчет одежды, не благодари. Ты для нас гораздо больше сделала. Я привыкла к роскоши. Мария тоже жила за Сашиной спиной всю жизнь. Домовики, слуги и достаток. Мы растерялись, девочка. Ты нас встряхнула. Даже стыдно стало. Ребенок нас 2 недели кормил и обшивал. Хорошую невесту себе Том выбрал. Далеко пойдет мальчик. И никакая я ему не невеста. Я его удачно женить мечтаю, чтобы вы знали. Просто мы, семья. У него есть я, а у меня он. И все, больше никого на целом свете. Поэтому он волнуется за меня. Миссис Малфой покачала головой и печально возразила. Саша также крутился около Марии, а Филиус носился со мной. Смотрю на вас, а вижу себя и мужа. Я еще погуляю на вашей свадьбе, вот увидишь. Я была слишком счастлива своим внешним видом, чтобы возражать, поэтому пожала плечами и перевела разговор на другую тему. На оставшиеся деньги мы купили немного специй, а потом отправились домой. Увидев мой новый имидж, Тони и Абраксас устроили овацию, а Том помрачнел. «Ты отлично выглядишь, Хел». Слова давались ему с трудом. Я расстроилась и взяла его за руку. «Тебе не понравилось? Думаешь, это слишком для меня?» Он нахмурился и ответил. «Это я должен одевать тебя, как королеву. А вместо этого ты целыми днями работаешь на меня, а теперь и на моих друзей. Ты тащишь на себе весь дом, закупаешь продукты, шьешь целыми днями, а я милостиво принимаю твою заботу. Ты шила для меня прекрасные мантии каждый год, а я даже не задумался, что ты могла бы потратить это время на себя. Ты могла бы так выглядеть со 2-го курса. Прости меня, Хел». Я весело рассмеялась. «Я бы никогда не смогла так выглядеть. Эта Аманда совершила чудо. Я бы никогда не смогла так заколоть волосы, выбрать нужный оттенок ткани. Не выдумывай, Том. Если хочешь, поблагодари нашу хозяйку. Завтра уезжать, а мы еще спасибо не сказали». Уезжали мы нехотя, долго обнимались и прощались. Дамы провожали нас на вокзале, целовали всех, не делая различий между собственными детьми и нами. Мария сунула мне в руки початый тюбик помады, Аманда шепнула, чтобы я не забывала закалывать волосы по ее методу. Мы долго махали из вагона, 2 маленькие фигурки с поднятыми в прощальном жесте руками растворились в паровозном дыму. Первый раз в жизни я не особенно стремилась в школу. У меня сердце болело за 2 красивых, утонченных, но совершенно не приспособленных к жизни дам. Хотя бы Том приставил к ним змей из леса для охраны. Змеи были счастливы, что их выбрал говорящий, и обещали служить незаметно, но бдительно. В этом году нас также сопровождали авроры, но мы были полны впечатления и счастливы, поэтому путешествие в замок пролетело стремительно. Мое преображение заметили все, девицы шипели, а Альфред Блэк долго ко мне приглядывался, а потом прошипел. «Не воображай, Смирнов, мы». Я засмеялась и продолжила его фразу. «Не родственники». «Знаю, мистер Блэк». «Полностью согласна». Он дико удивился, вероятно, ожидал, что придется клещами отдирать от семейной казны наглую приблуду. Его младший кузен Рион оказался более сообразительным и тихо увел родственника, который порывался мне еще что-то объяснить. На торжественном ужине пришлось рукоплескать Дамблдору. Его прекрасная идея о защите маглорожденных волшебников от ужасов войны была высоко оценена министерством и попечительским советом. 2 толстых важных колдуна долго трясли руку великого защитника, а грязнокровки устроили ему стоячую овацию. Слизерин вежливо хлопал, наивные барсучки и пламенные львята горячо поддержали декана Гриффиндора, ученики с Равенкла, как всегда, удивленно мотали головами. Они были слишком увлечены обсуждением последних новинок магической науки и все пропустили, по своему обыкновению. Я же искренне радовалась за веселых детей, проведших лето в сытом и безопасном месте. В конце концов, мое лето было просто замечательным. Рекс заматерел, он встретил меня трубным мявом, мы обнимались целый час. Натали радостно мне улыбалась и хвасталась успехами в освоении искусства вязания на спицах. На следующий день я вместо завтрака побежала к Тентакуле и долго гладила подружку, делясь хорошими новостями. Полетели дни учебы, лидерство Тома на факультете стало неоспоримым, старосты советовались с ним по всем важным вопросам. По гербологии мы выучили заклинание гербивикус, ускоряющее рост растения и защищающее от магических вредителей. Я сглупила и немедленно попробовала заклинание на фасоли, а она, дура такая, чуть не пробила вытянувшимся стволом потолок. Энтузиаст науки Бери был счастлив, Наша тентакула грозилась вырасти самой большой в мире. Приезжал репортер из ежедневного пророка и фотографировал профессора на фоне огромной фасоли. Тентакула пыталась дотянуться до журналиста, еле ее утихомирила. На трансфигурации мы 2 недели изучали заклинание Лапифорс, совмещенное с заклинанием увеличения когтей. Несчастные мутанты снились мне по ночам. Лапифорс позволял превратить кролика в любое небольшое животное и заставить выполнить любую посильную задачу, а стилка увеличивала бедному зверю когти. У меня вообще плохие воспоминания связаны с одним конкретным кроликом, так что я боялась применять данный тип трансфигурации до ужаса. Даже мой Бобгард был в виде огромного кролика-зомби. Бобгард – это разновидность магической нежити, обычно прячется в темных уголках и при обнаружении принимает вид самого большого страха волшебника. К счастью, Том не стал меня расспрашивать, он и так все понял. Поэтому Тони дернул за косичку гриффиндорскую отличницу, шотландку-полукровку Минни, а Том быстро и незаметно преобразовал моего подопытного. Факультет потерял 10 баллов, но моя горячая благодарность значила для мальчишек гораздо больше. Подлый Дамблдор отстранил Долохова от ближайшего матча по квиддичу, но это его команде не помогло. Абраксас так взбесился, что поймал Снитч на 19-й минуте игры. Львята проиграли со счетом 170-20, а я возненавидела Светлого еще больше, хотя, казалось бы, больше некуда. Я часто проводила время в больничном крыле, госпожа Хелси привыкла к моему присутствию окончательно и даже стала звать на чаепитие. Я привычно начала медосмотр и столкнулась с тем, что маглорожденные и полукровные первокурсники частенько страдали от нервных расстройств и несварения желудка. Они пугались громких звуков и плакали по ночам. Дети не привыкли к обильной и жирной пище. Нам с госпожой Хелси пришлось разрабатывать и раздавать мини-методички по рациональному питанию. Слакхорн варил успокоительные зелья бочками. Я попросила Тома и Абраксаса помочь декану. Профессору понравилась инициатива мальчишек. Он начислил баллы Слизерину и припахал всех отличников к внеклассной работе. Никто даже не прикрикнул на меня, хотя возиться с зельями в свободное время не хотелось. Авторитет Тома перевесил, все молча стругали ингредиенты и помешивали успокаивающие, витаминное и сон без сновидений. В это же время я выяснила расположение кухни и ближе познакомилась с общиной домовых эльфов. Благодаря проблемам с перевариванием жирной пищи у некоторых учеников я наконец-то внедрила давнюю мечту. Я рассказала госпоже Хелси о различных видах диет для людей с различными заболеваниями, ей идея понравилась, и она попросила директора внести некоторые изменения в рацион учеников. Нужно честно признать, что хронически больных детей было очень немного, зелья справлялись даже с запущенными случаями. Домовые эльфы внимательно выслушали лекцию про типы диет и попросили записать разрешенные продукты и списки учеников на отдельной доске в кухне. Основная масса получала стол 15, то есть соблюдали обычный режим питания без особых ограничений. Ослабленные дети питались по правилам диеты 11, это специальная диета для истощенных и ослабленных людей. Тучные ученики были переведены на диету 8, разработанную специально для борьбы с лишним весом. Я вычисляла лишний вес магловскими способами, но никто и не думал роптать. Индекс массы тела и толщина жировой складки были отмечены в каждой карте. Слакхорн любил хвататься за сердце, так что ему была ограничена соль, он питался строго в рамках стола 10, предназначенного для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Дамблдору мы с госпожой Хелси мстительно назначили антидиабетный стол 9 с ограничением сладкого. Он пытался возмущаться, но директор Диппит похвалил медика-ведьму и спустил приказ о подчинении с самого верха, так что проклятые лимонные дольки убрали с профессорского стола. Мелочь, а приятно, пусть давится любимыми лакомствами за свой счет и в тишине родного кабинета. Сам Диппит давно маялся застарелым гастритом, а диета 2 быстро облегчила его самочувствие. Поэтому он был полностью на нашей стороне и выдал медика-ведьме небольшую премию на оснащение медицинского кабинета. Госпожа Хелси цвела и требовала от меня наблюдений в динамике. Она решила опубликовать результаты новаторства в конце учебного года. У меня проявилась большая проблема с наступлением холодов. Один качественный комплект школьной формы – это прекрасно, но недостаточно. Пришлось выкручиваться всеми способами. Из старых плащей Тома и Абраксаса я сшила себе комбинированный плащ, но старалась без надобности из замка не отлучаться. Сапоги я носила редко, они были еще с фермы и лучшие, что о них можно сказать, что они у меня были. Тони носил вещи неаккуратно, но я умудрилась сварганить из его старых себе еще одну рабочую мантию. Пришлось даже сшить запасную юбку из двух своих прошлогодних. Натали внимательно смотрела на мои мучения, а потом тихо сунула мне свой запасной комплект формы. Я пыталась отказаться, но соседка показала мне забитой одеждой шкаф и поздравила с грядущим Рождеством и прошлым днем рождения. 2 месяца пролетели, как один день, а в начале ноября пришла грустная весть. Аманде Малфой отложили медицинское освидетельствование еще на полгода. Абраксас сжимал кулаки и клял бюрократов. Тони шепотом матерился, о том напрягся и изобрел таки заклинание длительного стазиса. Теперь маленькая сипуха курсировала между замком и поместьем Малфоев раз в неделю, таская мою безразмерную сумку с продуктами, утащенными со стола. Мы решили не ныть, а искать пути заработка. Тентакула выдала 3 стручка, но этого бы хватило на пару месяцев, но никак не на полгода. Я написала бармену тому и слезно молила его забрать наши неиспользованные сертификаты и вернуть деньги миссис Малфой. Бармен мало понял из моего сумбурного послания и напросился на визит в поместье. Результатом его визита стало удивленное письмо Марии Долоховой. Оказалось, что бармен побывал в маленьком домике, почесал в затылке и забрал женщин к себе в гостиницу на всю зиму. Мы очень переживали, как они проживут одни с куцым набором дров и практически без продуктов, но бармен решил нашу проблему, открыл им беспроцентный кредит до момента возвращения денег и обращался с гостями крайне уважительно. Наша маленькая семья вздохнула с облегчением. На каникулы мы решили остаться в замке. Глава 10. Провести каникулы в замке записалась куча народу, даже паровоз решили не гонять. Отправляли учеников через камины к родичам, иногда Авроры ходили с детьми для подстраховки. Директор решил устроить зимний бал для оставшихся учеников с целью поднятия настроения. Большой зал украсили снежинками и шарами, ледяные скульптуры изображали мифических героев и животных, все носились в радостном возбуждении. Я не участвовала во всеобщем безумии и на вечеринку не собиралась. У меня не было праздничного платья. Да чего обманывать, вообще платьев у меня не было. Мальчишкам было проще, у них были парадные мантии и белые рубашки с шикарными кружевными манжетами и воротничками жабо. Рубашки были хорошими, только в спине узковаты да рукава коротковаты. Решение нашла летом Аманда, она пожертвовала своей кружевной белой юбкой. Идея была ее, исполнение – мое. Получилось неожиданно хорошо, и мальчишкам понравилось. Так что начистят ваксой туфли, наденут галстуки-бабочки, сшитые из старой парадной мантии Абраксаса, накинут парадные мантии и будут выглядеть великолепно. Форменные брюки под мантиями будут незаметны, еще и остатки одеколона Долохова разделят по-братски и начнут очаровывать дам пачками. От приготовлений к балу у меня раскалывалась голова, еще и с Томом поругалась. Случилось это так, он подошел и пригласил меня на бал, я вежливо извинилась и отказалась, а он вспылил и ушел. Я даже не успела объяснить, что мне ни в чем идти, он умчался быстрее, чем я открыла рот. Мог бы и выслушать. Еще больше ухудшило положение то, что ко мне стал проявлять внимание 6-курсник с Гриффиндора. Маглорожденный Крис Фойл подбивал ко мне клинья с начала года. Он садился рядом в библиотеке, помогал профессору Бери убираться в теплице, передвигал мебель в больничном крыле по просьбе госпожи Хелси, в общем, раздражал невероятно. Я не раздавала ему авансов, почти с ним не разговаривала, но он не отставал. Он случайно присутствовал при нашей ссоре с Томом, очень обрадовался и теперь бубнил. Ну и правильно, Хел, нафига тебе этот красавчик, а у папки, ферма, гусей много, я тебя на руках всю жизнь буду носить, на пуховую перину класть, откормлю, в шелка наряжу. Мы с тобой, простые люди, будем счастливы вместе, магия в хозяйстве пригодится. Хочешь, сейчас помолвку объявим, летом ко мне поедем, честь по чести сделаем, я тебя пальцем не трону, пока сама не позволишь, я же к тебе с уважением. А что сирота, не беда, у меня родни на двоих хватит. Предатель Рекс ластился к Крису, тот подкармливал его салом, кошак не смог устоять, только Тентакула бдительно меня защищала от всего мира, пытаясь задушить каждого посетителя, посмевшего приблизиться на достаточное расстояние. Крис боготворил Дамблдора и симпатии у меня не вызывал. Недалекий, крепкий, с богатой порослью курчавых рыжих волос и веснушек, он был мне абсолютно чужим. Мне ни о чем было с ним разговаривать. Он мог часами рассуждать о преимуществах одной породы гусей перед другой, обожал петушиные бои и с упоением рассказывал о простонародных забавах. Ну, не привлекала меня борьба пальцами ног в исполнении кузнеца и плотника. Метание живого угря на дальность вообще вызывало у меня ужас и отвращение, а Крис хвалился, что победил в этом увлекательном виде спорта на ярмарке в прошлом году. Он тепло отзывался о моей работоспособности и неунывающем характере. Внешность мою он считал аристократической и ругал семью Блэков, ожидая, что мне это будет приятно. Я пыталась ему объяснить, что не страдаю и не нуждаюсь в утешениях, а он только сочувственно вздыхал и пытался поймать своей лопатообразной ладонью мои пальчики. Я рявкала и убегала, а Гриффиндорец хохотал и радостно скалился. «Огонь, баба, как для меня сделано!» Я включила тяжелую артиллерию и пообещала проклясть ухажера, но даже это его не остановило. «Декан расколдует, он все может, а я не обижусь, из твоих рук все приму. Проклинай!» Это вызвало у меня сбой парадигмы, я не нашлась, что ответить. Если я разозлюсь и услышу барабаны, а в этот момент чего-нибудь брякну, то вовсе не уверена, что Великий Светлый снимет мое заклятие. Даже курица переросток не справится, пусть рыдает днями напролет. Его вера была выше моего понимания, это немного пугало. К тому же, наивный Крис ничего плохого мне не сделал, таскался хвостиком, проклинать его ни за что. Поэтому я просто старалась его избегать. К тому же, мне было некогда. Я страдала, мне было обидно. Том демонстративно пригласил красавицу Милисенту Сравинкла. Она победно сверкала на меня глазами и рассказывала всем желающим, что Том сделал все по правилам. Еще бы, Мария Долохова била его линейкой и вдалбливала этикет полтора месяца. Он сам ее попросил, а потом жаловался, но зубрил куртуазные выражения и виды поклонов. Выпускница Смольного, получившая золотой вензель из рук императрицы, Мария Долохова ответственно подошла к обучению товарища сына. Я была уверена, что приглашение было обставлено по-королевски. Это мне в пику, естественно. Первый раз за три последних года я была в ссоре с Томом. Абраксас и Тони разрывались между нами, но я не хотела, чтобы наши дрязги отразились на друзьях, поэтому тихонько отсела на другой край стола. Тогда началась свистопляска. Со мной трапезничали по очереди Том Алфай, то Долохов. Около Тома крутились многочисленные прилипалы. Несмотря на это, два места около Тома неизменно пустовали. Он никому не позволил сесть на мое место. На меня он не смотрел совершенно, я тоже отворачивалась. Крис следил за ситуацией и бубнил все настойчивее. Он не пытался приглашать меня на вечеринку, но предлагал провести вечер вместе, поиграть в снежки, закатить пирушку с домашним гусиком. Рекса он благодушно предлагал взять с собой. Я хотела было его отшить, но Том придрался к Гриффиндорцу, и они подрались. Отвратительно, по-макгловски, жестоко и бессмысленно. Крис попал в больничное крыло с переломом носа, а Том щеголял синяком под глазом. Дамблдор взвалил вину на Ридгла и назначил ему неделю отработок. Заживляющая мазь Костераст, магическое средство для очень быстрого лечения переломов, справились с травмами за сутки, но я разозлилась. Поэтому в день бала я сбежала от всех к Тентакуле и мирно распускала старый свитер, когда меня нашел Тони. Он пришел с заплаканными глазами и шепотом позвал: «Пошли, Хел, пожалуйста». Мой веселый и добродушный товарищ закрыл лицо руками и упал на колени. «Пошли, Хел, Абраша не в себе, его отца убили, я не могу его найти». Он из замка выбежал, пока я письмо читал. «Помоги, сестричка». Я подняла Антонина с пола и потянула за собой. Мы выскочили из замка, во дворе дожидался Том с тремя метлами. Он решительно протянул мне транспортное средство. «Все потом, нужно его найти». Полетели. Лететь было холодно, я не успела одеться. Накинула полураспущенный свитер, да и только. Малфоя мы нашли на поляне в запретном лесу. Он щелкал огненным хлыстом и гонял фестралов. Коняшки испуганно шипели, а Абраксас безумно хохотал. В руках у него была початая бутылка огневиски. Мы спустились на поляну и побежали к другу. Увидев нас, Абраксас начал кричать. Они пытали его три дня. Молодняк на нем непростительные отрабатывал. Он жил три дня, Хел. Они отрезали ему руки, чтобы он не мог колдовать, а он держался, три дня держался. Сволочи. Гриндевальд и его банда убили моего папу. Они пообещали, что отпустят женщину и ребенка, которых он пытался спасти, если он продержится три дня. Он сделал это. Эта ведьма нашла маму и рассказала все, воспоминания показала. У мамы удар был, она в Мунга. Хлыст по-прежнему был у него в руке, но я добежала и сжала его в объятиях. Том аккуратно отбросил хлыст подальше, Тот скрючился и превратился в еловую шишку. Мы все вместе обнимали Абраксаса, а он рыдал и рассказывал о своем дне рождения в 39-м, о балах в поместье Малфоев, об охоте на вепря, которого загнали два лучших друга, Филиус и Александр, о маминых улыбках, об отдыхе на ривьере. Мы ревели все вместе, удерживая Малфоя. Том накрыл нас обогревающими чарами, Тони собрал метлы, а я применила к Абраксасу медицинское заклинание наведенного сна. Его мне показала госпожа Хелси, Сомнолус не входит в школьную программу. Действие заклинания похоже на зелье сон без сновидений, действует мгновенно и длится 6 часов. Долохов трансфигурировал носилки из сухих веток, а Том левитировал друга в больничное крыло. Дипит лично встречал нас на крыльце, он даже баллы не снял, отправил всю нашу компанию в больничное крыло. Слакхорн суетился и предлагал любую помощь. Я попросила организовать нам переговоры с Марией Долоховой по каминной связи. Мария подтвердила рассказ Абраксаса, но добавила, что отложенные на медицинское освидетельствование деньги пришлось истратить на лечение Аманды. Теперь денег совсем не осталось, но зато миссис Малфой совершенно поправится, как уверяли целители. Через пару дней ее обещали выписать, хотя медицинская экспертиза снова автоматически отодвинулась. Новости были неутешительными. Теперь разблокировать деньги до совершеннолетия Абраксаса представлялось сомнительным. Денег не было, и взять их было негде. Я постаралась успокоить миссис Долохову. За 2 летних месяца мы постараемся заготовить дров и пострелять дичь. Устроим огород побольше, справимся как-нибудь. Подадим заявку в попечительский совет. Пусть выделяют деньги Абраксасу и Тони, как малоимущим студентам. Посуду продадим, проживем. Я в деревне подработку найду, в ПАП устроюсь, мальчишки могут газеты разносить, не пропадем. Карточки на 6 человек будем отоваривать. Прорвемся обязательно. Мария расплакалась и рассмеялась. Да, Хелена, с тобой мы точно не пропадем. Я и забыла, сколько всего мы можем сделать. Расклеилась. Понимаешь, мы его все время ждали. Ждали, что Филиус вернется и все станет по-прежнему. А сейчас надежда умерла. Никогда не будет, как прежде. Никогда. Я твердо заглянула ей в глаза. По-прежнему не будет. Будет лучше. Абраша построит новый дом. В саду будут кричать белые павлины. Мальчишки женятся. А вы будете баловать внуков и жить счастливо. Главной вашей заботой станет выбор подходящей шали для вечернего чая на веранде и не слишком удачный рецепт пирожных. Тони устало прервал меня. Ты не будешь горбатиться, как крепостная. Я сделаю то, что должен, и деньги будут. Я пытался этого избежать, но видно, ничего не поделаешь. Пиши дяде, мама. Я согласен. Мария удрученно всхлипнула и прошептала. Напишу немедленно. Прости, сынок. С этими словами она прервала разговор. Мы с Томом удивленно смотрели на Антонина. Он помотал головой. Не здесь. Я все расскажу, вы же не отстанете. Пошли куда-нибудь в надежное место. Более надежного места, чем оранжерея с тентакулой, я не знала. Тони мрачно шагал впереди, я семенила за ним, а Том сбегал куда-то и догнал нас около теплиц. Моя фасоль была очень умненькой, если я просила не трогать гостей, она нежно обнимала меня веточками и вела себя вполне респектабельно. Тони давно не видел тентакулу, поэтому отвлекся от грустных мыслей и удивленно рассматривал чудо растения. Вот это да, какая здоровая фасолина вымахала. Чем же ты ее откормила? Я погладила свою любимицу. Это она в благодарность в рост пошла. Я ее люблю и хвалю, а ей нравится. Она же моя малышка. Тентакула радостно застучала стручками, соглашаясь. А что она делать будет, когда ты через 3 года школу закончишь? Пропадет без тебя, как думаешь? Я счастливо улыбнулась. Мы с профессором Бири договорились. Я росток заберу с собой, а к ней приезжать буду хотя бы раз в год. Я без нее тоже не смогу. Том вытащил бутылку и бутерброды. Он сам разложил нехитрую снеть на моей парте и обратился к Долохову. «Давай помянем Филиуса Малфоя, а потом ты нам расскажешь, что ты должен сделать, а мы все вместе подумаем». Огневиски обожгло горло, но потом мягко согрело изнутри. «Я не люблю алкоголь в принципе, но после грустных событий сегодняшнего дня не стала отказываться». Тони немного помолчал, а потом заговорил. «У мамы есть дальняя родня, она его дядей называет». Неприлично богатый старик с отвратительным характером и ненормальной внучкой. Когда мы остались без дома и денег, мама ему писала, просила помочь. Он тут же ответил, что денег даст, если я женюсь на его внучке, как только школу закончу. Мама отказалась, Конечно, недавно он список приданого прислал, предлагал авансом денег подкинуть, если я нерушимый обет дам. Аннушка меня на 10 лет старше, но совершенно ненормальная. Она, тихая, сидит да в куклы играет. Развитие у нее на уровне 5-летнего ребенка. К счастью, она, сквиб. Ей 3 года было, когда дед с дочерью, зятем и внучкой из Крыма сбежал, вместе с белогвардейцами. Их красные маги в угол загнали, а зять струсил и женой с детем прикрылся. В них круцы кинули, еще чем-то, в ребенка попали. Дочка сама мужа убила, но и сама погибла, а деда с внучкой красные отпустили. Пожалели, подлечили даже. Только Аннушка так и не поправилась. Дед старый уже, его понять можно. Он внучку пристроить старается, боится за нее. Я, конечно, всегда мечтал по любви жениться, чтобы как у мамы с папой. Не повезло, видно, не судьба. Зато там дом в Швейцарии большой, дед обещал и подругу мамину с сыном у себя поселить. Летом отвезу туда маму с Амандой и Абрашей, не вечно нам у них кантоваться. После помолвки с барменом рассчитаюсь. Вас не смогу с собой позвать, простите. Том решительно прервал Долохова. Ты об этом не беспокойся, мы проживем, не волнуйся. Знаешь, ты прав. Семья – это главное. Ради живой матери я бы то же самое сделал. Ты прав, Тони, мы с тобой, верно, Хел? Я ласково погладил Антонина по плечу. Мы с тобой, что бы ни случилось, ты сам принимаешь решение, а мы тебя поддерживаем. Знаешь, тебе не обязательно жениться на бедняжке. Поднатужимся и проживем все вместе, Тони. Подумай еще, и помни, мы – семья. Можешь на нас рассчитывать. А если женишься, то я выучусь на колдомедика и вылечу твою Аннушку. Жилы порву, но вылечу. Мы с тобой, Тони, навсегда. Антонин немного повеселел, хлопнул еще стопку огневиски и хитро прищурился. А раз семья, миритесь. Надоело между вами разрываться. В семье обидам места нет. Ну, он грозно нахмурил брови. Том нерешительно прокашлялся. Прости меня, Хел. Только объясни, почему ты не захотела со мной на бал идти? Тебе Крис нравится? Я постараюсь понять, обещаю. Я устало махнула рукой. Да ладно, я не сержусь. Кристофер мне не нравится, и бить его было не обязательно. Все дело в платье, вернее, в полном его отсутствии. Том удивленно наморщил лоб. Как нет платья, а то синее, оно очень даже красивое. И тебе идет, ты в нем такая взрослая была. Все-таки мужики, идиоты, даже лучшие из них. Вспомнил синее платье. Да, клинический случай. Я тихо озверела и подперла руками бока. А скажи-ка мне, человек с прекрасной памятью, когда ты на мне это синее платье видел? Том поднял глаза к потолку. Ну как же, на выпускной вечеринке у Слакхарна. Тогда, 2 года назад. Тут он понял, почему я не ношу это взрослое красивое платье и потрясенно прошептал. Хел, я идиот. Оно тебе маленькое, да, короткое. Ты же выросла за 2 года, Хел, а я себе такого понапридумывал, ты бы знала. Тони смеялся, а Том растерянно заглядывал мне в глаза. Да ты его уже выменила на что-нибудь, я уверен. Ой, дурак, ой, прости, я злобно пробурчала. На 4 банки армейской тушенки, еще летом, в деревне. Хорошее платье было, мы 2 дня на него пировали. Долохов неожиданно серьезным тоном сказал. Хел, с меня лучшее платье, когда разбогатею. Я куплю тебе платье в самом модном салоне и поведу тебя в лучший ресторан. Мы будем есть фуа-гра и пить самое дорогое шампанское. Я тебе обещаю. Он повернулся к тому и ехидно сказал. Вас с собой не возьму. Будете с Абрашей слюной исходить. Хотя нет, Хел не позволит. Пойдем все вместе. Мы же семья. Он подтолкнул нас друг к другу и обнял обоих вместе. Тентакула нежно гладила меня по голове и постукивала стручками друг об друга. По своему обыкновению, на бал мы не попали, но никто из нас об этом не жалел. Ночь мы провели в больничном крыле, пригодились мои связи с госпожой Хелси. Абраксас пришел в себя через 3 дня, но прежним беззаботным мальчишкой больше не был. Он написал матери, ее выписали из лечебницы через неделю, и она прислала флакон с воспоминаниями спасенной ведьмы. Мальчики посмотрели его в думасборе Слакхарна, но мне не показали. Том отрезал, тебе не нужно этого видеть. Хел, я сказал, с этого дня мои мальчишки тренировались в боевой магии, как одержимые. Слакхорн добился разрешения использовать большое пустое помещение в подземельях, гордо назвав его тренировочным залом. Он закрепил зал за своим любимчиком Томом, взяв с него честное слово, что там не будут использованы запрещенные заклинания. Наивный наш декан, Том дал обещание с чистой совестью, позже объяснив мне, что не считает любые заклинания запрещенными, если они использованы против врагов. Хотя авадами и круция мои друзья не раскидывались. Так, потренировались на крысах немножко, только и всего. Да, мы выучили непростительные заклинания самостоятельно, Тони показал. Он их и раньше знал. Долохов вообще был готовым мастером, он натаскивал мальчишек и поражал меня широтой знаний. Тони всех нас прогнал через Империя, это отвратительное заклинание подчинения. Я точно знала, что мной управляют, и мне это глубоко чуждо, но покорно прыгала на одной ножке и приседала по приказу. Абраша кричал по птичьи и танцевал вальс, а Том оказался невосприимчив к подчинению. Вот так силища. Даже Тони восхищался. Круция дает ощущение страшных судорог и длится субъективно практически бесконечно. На меня наложили это пыточное заклинание на 10 секунд, а приходила я в себя еще полдня. Ужасное ощущение. Том и тут отличился, он удержался на ногах и продолжал драться с Тони, несмотря на подергивание мышц. Малфой был впечатлен, как и я. Долохов тоже противился Круция, который наложил на него Абраша, а вот против заклинания Тома рухнул моментально. Авада Кедавра, это смертельное заклинание, я запомнила ярко-зеленый луч, убивший крысу на бегу. Как по мне, так весьма милосердная смерть, не понимаю, почему столько криков. От многих разрешенных заклятий умирать гораздо мучительнее. Все зависит от силы и фантазии нападающего. Человека и камнем можно убить, в конце концов. Слакхорн выругал мальчишек за тренировку непростительных, но администрации не сдал. Оказалось, что он еще с момента открытия зала покрыл потолок особыми рунами, чтобы в замке не узнали о подозрительных тренировках. Великого светлого декан терпеть не мог, понимал, что идет война и нужно уметь себя защищать. Он заставил Долохова подтянуть позади отстающих змеек и больше в зал не заходил. Я торчала на всех занятиях рядом на случай оказания медицинской помощи, но старалась не мешать. Мальчишки летали по тренировочному залу, я бы за ними никогда не угналась. Приходится признать, боевого мага из меня не получится. Печаль, зато мелкие травмы, синяки и ссадины я научилась убирать одним движением палочки. Крис от меня отстал, с ним вежливо поговорил Долохов. Не знаю, что именно он ему сказал, но Гриффиндорец глаза на меня поднять боялся. С красавицей Мелисентой у Тома отношения также не сложились, он подарил ей в знак извинения какой-то сложный букет, на том дело и кончилось. Девушки перестали на меня огрызаться, вся школа привыкла, что мы всегда вчетвером. Наша размолвка нас странным образом еще больше сблизила. Том даже наладил отношения с моими подопечными. Уже через месяц Рекс подставлял ему шею для почесывания, а тентакула приветственно стучала стручками. Уникальный мальчишка, с любым может договориться. Недели полетели, снег растаял, а в запретном лесу не смело запели птицы. Примечание к части реальные национальные развлечения англичан. Глава 11. Лето приближалось с пугающей быстротой. Абраксас нарисовал портреты приспешников Гриндевальда, участвовавших в убийстве отца, и вел активную переписку, выясняя их имена. Мы понимали, что происходит. Он составлял список, чтобы отомстить. Добавляя в листок очередное имя, Малфой улыбался. Это была страшная улыбка. То, что мстить мы пойдем все вместе, даже не обсуждалось. Хотя, положа руку на сердце, меня брать с собой мальчишки не собирались. Я не возражала, потому что разговоры бессмысленны. Я пойду с ними, я сказала это им один раз, и больше к этой теме не возвращалась. Незаметно они уйти не смогут, а я не буду балластом. На крайний случай расскажу им о барабанах. Тем более, что летом я собиралась упражняться в поднятии нежити. Когда-то надо начинать разбираться со своим даром, почему не сейчас? Аманда написала, что отпросит нас у миссис Каул на все лето, мы останемся в поместье, а они поедут в Швейцарию, но постараются вернуться при первой же возможности. Первый раз я ждала лета с радостью, Том тоже был преисполнен радужных надежд. Мы сможем тренироваться в магии все лето, а уж еды нам хватит. В домике полно места для двоих, мамы обещали оставить все карточки, так что все будет хорошо. Раз уж мы пережили лето в пустом здании практически без средств, то уж в теплом домике будем шиковать целых 2 месяца. Тони получил письмо от матери с подтверждением приглашения на 4 персоны и пошел в разнос. Подружки у Долохова менялись с пугающей быстротой, похоже, он поставил себе целью перецеловать всех смазливеньких старшекурсниц. На всякий случай я прочитала ему краткую лекцию о вреде заболеваний, передающихся половым путем, и напоила контрацептивным зельем для мужчин сроком на полгода. Том и Абраша слушали внимательно и задавали уточняющие вопросы. Они пришли в больничное крыло за компанию. Дело происходило на следующий день после матча по квиддичу, так что случайно лекцию прослушали еще два равенкловца и один хаффлпаффиц. Госпожа Хелси отворачивалась и улыбалась, но не прерывала мой увлекательный рассказ. Дискуссия после моего эпического выступления затянулась на полтора часа и имела неожиданные последствия. Меня вызвал к себе директор и попросил повторить все полностью. Я покорно затянула рассказ о сифилисе и трихомониазе. Дипит меня прервал и настроил самопишущее перо. Вероятными последствиями разгульной жизни директор был впечатлен. Он вызвал Слакхарна и убедился, что у магов есть зелья против каждого заболевания, которые я упоминала. В общем, самопишущее перо исписало два стандартных пергамента, пока я же выписала симптомы и проявления недугов. Диппит немедленно размножил сей эпический документ и велел всем деканам собрать со старших учеников мужского пола подписи об ознакомлении. Профессор Бири выступил с предложением создать подобный документ для девочек, сделав упор на вреде раннего начала половой жизни и нежелательности беременности до совершеннолетия. Я согласилась и три дня писала краткую статью на заданную тему. Подписаны оба произведения были госпожой Хелси, она даже опубликовала их в медицинском журнале как пример работы с подрастающим поколением. Директор оказался справедливым человеком и закрепил за мной официальный статус помощницы медсестры. Он обещал отметить это в моей характеристике и дать рекомендацию любой медицинской школе. Поскольку дедули перевалило за 300, я не стала откладывать дело в долгий ящик и выцарапала себе официальную бумагу с гербовой печатью. Сердце мое пело, а я посмеивалась про себя. Все мои ухищрения были не напрасны, не зря я терпела колкости медсестры и корячилась с медосмотрами. У меня есть рекомендация от самого Диппита. Директора уважали в магическом мире, и не только в Великобритании. При всех прочих равных условиях, лишняя бумажка сыграет за меня. Госпожа Хелси расщедрилась и тоже написала мне рекомендацию, указав мою настойчивость и преданность делу Гиппократа. Я спрятала драгоценные бумаги в специальный футляр, его мне подарил профессор Бири, и иногда бережно баюкала его у самого сердца. Перспектива, вот что грело мое сердце. Я стала ближе к своей мечте, хотя бы на один крохотный шажочек, а дорога состоит из шагов, и я радовалась своему достижению. Хорошо себя показало и второе мое начинание. Ученики и учителя привыкли питаться по науке и даже прибегали к госпоже Хелси за советом, как дома поддерживать необходимую диету. Мы вместе расписали списки предпочтительных продуктов, даже нарисовали пищевую пирамиду с правильным соотношением белков, жиров и углеводов. Еще одна статья за авторством медика ведьмы была подписана в печать. К сожалению, Тони был умным мальчиком и о наличии зелий против всех нехороших заболеваний знал. Так что он развлекался с большим энтузиазмом и неподдельным рвением. Том запретил мне повторные беседы. «Пусть перебесится, Хел, успокойся. Это пройдет, он просто бастует таким образом против навязанной помолвки». Я это понимала, поэтому последовала совету и замолчала. Контрацептивное зелье я ему впихнула, а дальше не мои заботы. Конечно, Долохову всего 14 лет. Но он был крупным и выглядел старше своего возраста. Лучше перестраховаться, чем потом разбираться с незапланированными бастардами. Хотя случаев беременности в школе зафиксировано не было, но все когда-то случается в первый раз. Даже магия не всесильна, да и замок простоял 10 веков, мало ли. В общем, я подстелила соломки, как могла. В мае на факультете царило возбуждение. Выбирали кандидатуры на старост в будущем учебном году. Кандидатура Тома шла в списке номером один, а среди девочек лидировала Натали Гойл, чему я была очень рада. Соседка стала спокойной и рассудительной, она сумеет позаботиться о первокурсниках. Когда Слакхорн вызвал меня на беседу, я дала обоим самую честную положительную характеристику, какую могла себе представить. Декан улыбнулся и поблагодарил меня за мнение, а потом огорошил. «Мисс Смирнов, в следующем году я хочу видеть вас в своем клубе. Решил предупредить вас заранее, чтобы вы смогли подготовиться». Я смотрела на него с удивлением, не понимая, в чем подвох. Профессор закатил глаза и прояснил щекотливый вопрос. «Вам понадобится пара эффектных платьев, мисс. Мне сказали, что вы отлично шьете, так что приготовьте наряды за лето. Интересно, а он понимает, что для того, чтобы сшить платье, нужно потратить деньги хотя бы на ткань?» Оказалось, отлично понимает. Я тут поболтал с профессором Бири, он рассказал, что вы ухаживаете за тентакулой. Так вот, стручки, отданные добровольно, в зельях дают усиленный эффект. Я случайно знаю, что вы пару раз продавали нечто подобное. Если у вас, случайно, разумеется, опять окажутся стручки, приносите их сразу мне. Я дам вам справедливую цену, строго конфиденциально. Декану можно было верить, он ни разу не нарушал данного им слова. Совершенно случайно стручки у меня были, Слакхорн купил 4 по рыночной цене 10 галлеонов за штуку и выпроводил из кабинета. Предстоящее лето становилось все более прекрасным, если это только возможно. 40 галлеонов, да это же настоящее богатство, этого хватит на десяток платьев. Том тоже готовился к лету, он решил обсудить со мной одну свою идею. Как ты знаешь, я придумал чары длительного стазиса, это эксклюзив. Я облазил всю библиотеку и периодические издания, такого нигде нет. Предлагаю зарегистрировать патент на миссис Малфой, все знают, что она неплохой артефактор. Она уже согласилась, только нужен первичный капитал. Давай вложим деньги, которые нам пришлют на учебники, там должно хватить. Потом мы быстро наклепаем сумок с расширением пространства и длительным стазисом, а миссис Малфой отнесет их в лавку от своего имени. Покупатели с руками оторвут новинку, ты же понимаешь. Тогда мы вернем вложенные деньги, еще и на приличные мантии останется. Сумки придется шить тебе, а зачарую их я. Как тебе идея?